Опасности с воздуха. Из статьи «Цивилизация». Раздвоились человеческие изыскания. С одной стороны, прекрасное владение энергией мысли, но с другой — удушение не только газами разрушительных бомб, но и газами собственных печей, моторов и фабрик. В это Тарина в своем очерке об опасности из воздуха правильно обращает внимание на многие бедствия, созданные небрежением и непроверенной цивилизацией. Каждый день жители городов подвергаются систематическому отравлению. Наше питание, вредное или полезное, здесь ни при чем, так как опасность идет из воздуха. Каждый день мы вдыхаем то дома, то на улице ядовитый газ. Окись углерода и отравление это происходит систематически, но незаметно. Потому что газ этот запаха не имеет. Это тот самый газ, к которому прибегают самоубийцы, использующие в таком случае печки. Тот газ, который образуется в гигантских количествах при взрывах и пожарах в шахтах, от которого гибнут углекопы, находящиеся в этот момент в шахте, и спешащие им на помощь спасательные партии. Ряд профессий представляет в этом отношении большие опасности. Химическая, металлургическая, стеклодувная. И такая опасность осуществляется в каждом заводском, фабричном или промышленном предприятии, где содержание окиси углерода в воздухе превышает соотношение 1 на 90 тысяч. Всякие легкие переносные печи, печи с медленным сгоранием, керосиновые печи, газовые аппараты для нагревания ванн и так далее способны представить немалую опасность, и за ними нужно тщательно следить. По мнению профессора Пиава, специально изучавшего этот вопрос во всех домах старше 15 лет, печи должны быть подвергнуты внимательному осмотру для установления, не проходят ли где-нибудь вредные газы. Доктор Фессанже описывает два случая таинственной болезни, когда пациенты жаловались на постоянные мигрени, головокружение и слабость, и когда никакие средства не помогали. По совету врача архитектор исправил старые печи, и больные быстро выздоровели. Опасность может представлять и закрытый автомобиль, столь модный в наше время. Как несовершенна его конструкция, невозможно предотвратить утечку газов, собирающихся в маленьком и закрытом помещении автомобильной каретки, и женщины, более чувствительные, чем мужчины, часто жалуются на головокружение, приступы тошноты и обморочное состояние. Но опасность подстерегает нас не только в закрытых помещениях, но и на улице, где дым, поднимающийся из труб, смешивается с отработанными автомобильными газами. В городах, где дома высоки, улицы сравнительно узкие, а автомобильное движение очень развито, результаты могут получиться весьма серьезные. Каковы последствия такого медленного отравления окиси углерода? Беда в том, что за исключением резко выраженных случаев, эти последствия проявляются так, что догадаться об их причине весьма трудно. Такое отравление газом прежде всего способствует своего рода активизации всех болезней, уже существующих в организме, или явно, или в скрытом виде. У людей с плохим пищеварением оно расстраивается еще больше. Причем появляются до того не бывшие тошноты. У людей с плохим сном бессонница становится постоянным явлением. У ревматиков учащаются и усиливаются боли, и так далее. Одним из курьезных признаков отравления газом служит ожирение живота. Организм защищается от яда отложением жира. Все эти симптомы настолько нехарактерны, что не всегда можно догадаться, что причиной их является плохо функционирующая печь. Но медленное и систематическое отравление окисью углерода влечет за собой и более серьезные последствия. Общую анемию и даже грудную жабу. Опасность из воздуха действительно является очередным предупреждением. Тут уже не солнечные пятна виноваты, а пятна на совести человеческой. Опытный педагог советует: не давайте детям опасных игрушек. То же самое говорят и о газах, и о энергиях, легкомысленно вызываемых из пространства. При этом такие предупреждения делаются вовсе не ретроградами, отрицающими все новое. Наоборот, искатели нового хотят, чтобы оно служило здоровью человечества. Даже без объявления войны разрушаются целые города. А Иден справедливо говорит о приближении времени, когда люди, подобно троглодитам, будут спасаться в пещерах. Предлагают обложить все музеи и соборы мешками с песком для сохранности. Эти мешки, кроме песка, будут заключать в себе и разочарование в принципах человечности. Говорят о сокрытии художественных сокровищ под землею. Также мыслили и в глубокой древности, когда хоронили клады под землю. Не правда ли странно, что при всех современных открытиях мысль должна возвращаться к пещерным троглодитам и к подземным кладам? А как же быть с цивилизацией? А почему возмущаться какими-то бывшими вандализмами, когда и без вандалов можно перечислять отвратительные разрушения, происходящие сейчас? Опасность из воздуха, правильно. Опасность от сердец каменных, и это своевременно. А где же госпожа цивилизация? Почему же она молчит и перекрывает собою все страшное и губительное? Пятнами на солнце не отговориться. Пятна на совести человеческой еще опаснее.